страх, обуявший тупых, расслабленных капуанских сенаторов, тот страх, который за минуту до того лишил их дара речи, заставил их прийти в себя. Они вскочили со своих скамей, точно укушенные тарантулом, и все хором завопили, что трибун сошел с ума, ведь гладиаторы овладели Нолой за каких-нибудь 2 часа, а тогда их было куда меньше, чем сейчас, и вооружены они были гораздо хуже. В городе победители разрушили все дома, убили всех жителей. Они, сенаторы, не желают жертвовать собой в угоду честолюбию трибуна. Выслать из Капуи 5000 гладиаторов было бы мерой весьма благоразумной и осторожной. Это избавит город от опасности мятежа и резни. Приводились и другие подобного рода соображения. К этому присоединились и настояния собравшегося на площади народа, шумно требовавшего, чтобы предложение Спартака было принято, и таким образом город был бы спасен. Метью Либиону, не помнившему себя от радости, пришлось поставить на голосование поддержанное многими сенаторами предложение согласиться на требования Спартака. Это предложение было принято почти единогласно. Таким образом, 5000 гладиаторов, запертых в школе Лентула, были выпущены из города и направились к Спартаку, который расположился лагерем у подножья близлежащей горы Тифаты. Они были встречены радостными криками, сейчас же получили оружие и составили 3-й легион, командование которым было поручено Борториксу, а Брезовира назначили префектом конниц. Вскоре Спартак возвратился в Нолу, расположился лагерем и пробыл там около 30 дней, ежедневно с увлечением обучая новый легион. В это время фракиец получил сведения, что претор Вариний пополняет солдатами свои легионы, намереваясь напасть на гладиаторов. Спартак решил опередить Вариния. Он оставил Крикса с 2 легионами в Ноле, взял с собой 1-й легион, которым командовал Энома, перешел Апеннины и, вступив в Самний, появился под Бовианом. Вариний сообщил римскому сенату о злоключениях и неудачах, постигших его на этой войне, внушавшей отныне серьезные опасения. Чтобы положить ей конец, требовалось подкрепление численностью не менее 2 легионов. Напоминая о своих прежних заслугах перед Отечеством, честный солдат просил сенат оказать ему, ветерану многих сражений, милость, дать возможность смыть со своей совести позор понесенного поражения и довести войну до конца, чтобы одолеть превратности судьбы. Сенат внял справедливым просьбам храброго Вариния и послал ему 8 когорт, в составе которых было свыше 4000 ветеранов, а также разрешил ему набрать среди марсов, самнитов и пиццентов еще 16 когорт, с тем, чтобы он имел возможность сформировать 2 легиона, необходимых ему для подавления мятежа гладиаторов. Претор, который считал, что старшинство чина и продолжительность службы в армии давали неоспоримые преимущества, назначил на место, оставшееся свободным после смерти Фурия, Лелия Коссиния, хотя среди бывших у него в подчинении трибунов многие были и умнее, и дальновиднее этого человека. Вариний доверил ему командование над 8 когортами, только что присланными из Рима, приказав ему остаться в Бовиане, чтобы помешать Спартаку продвинуться вглубь Самния. Сам же с 2000 легионеров, уцелевших после поражения у Кавдинского ущелья, отправился в страну марсов и пиццентов набирать там солдат. Когда Спартак подошел к Бовиану, намереваясь навязать Коссинию бой, тот, действуя согласно полученным им распоряжениям, заперся в городе. Негодуя на то, что ему запрещено выступить, он, однако, решил терпеливо переносить все оскорбления и вызовы гладиаторов. Но Спартак разгадал план Вариния и решил не дать ему времени набрать солдат в Самнии и Пиццине. Оставив под Бовианами Энемая с 1 легионом, который расположился лагерем близ города, сам он с отрядом конников возвратился в Нолу. Здесь его ожидали хорошие вести.